презрение исчезло с их лиц, теперь они выглядели серьезными. Сила Ци Цаншеня вынудила их действовать серьезно. Видимо, ранняя информация оказалась ошибочной. В такой маленькой секте из приграничного региона, оказывается, прятался такой сильный мастер. Это было неожиданно. «Вы кто?» Ци Цаншень взмыл в небо. Его длинные волосы развивались на ветру. «Хань Ян Цзянь из секты, разделяющего небеса меча провинции меча», — холодно ответил один из мечников. Мужчина по виду 30 лет. «Секта, разделяющего небеса меча, мы оба принадлежим к человеческой расе. Между моей сектой пытливого меча и сектой разделяющего небеса меча нет никакой вражды. Зачем вы напали и убиваете учеников моей секты?» — спросил разъяренный Ци Цаншень. «Не боитесь наказания дворца ледяного бога войны? Ха-ха, смешно, богатство — это уже вина». Хань Ян Цзянь холодно ответил: «Такой мелкой секте не подобает такая массивная шахта мистических кристаллов. Мы уже предупреждали вас 10 дней назад, но вы это проигнорировали. В этой войне повинно только ваше самомнение. А что насчет дворца ледяного бога войны? Могу только сказать, что вы слишком наивны. Ты силен, старик, но тебе пора бы умереть». Глава 537. Двойные мечи кровавого хифрита, атака демонов. Кса-ха-ха-ха-ха. Ци Цаншень рассмеялся, после чего злобно крикнул: «Моя секта пытливого меча может и мала, но унижений мы не потерпим. Секта разделяющего небеса меча провинции меча действительно большая и могущественная фракция, но выделили они лишь такую жалкую пешку, как ты. Много о себе думаете? Если надеетесь уничтожить мою секту, сегодня я прирежу вашу четверку клоунов и дам секте разделяющего небеса меча прочувствовать лезвие секты пытливого меча». Не успел его голос затихнуть, как Ци Цаншень закинул голову, выпил до дня бутыль с ликером и отбросил ее в сторону. Он начал выполнять движения, резкие, будто водопад, будто принадлежащие дьяволу, и вдруг выставил обе руки вперед. В следующую секунду в его ладонях появилось два блестящих, кристально чистых меча, сделанных из кроваво-красного нефрита. Аура Ци Цаншеня многократно усилилась. С 8 го этапа стадии короля боевых искусств он вдруг достиг пика стадии, и все еще не останавливался. Это же двойные мечи кровавого нефрита. У Ван Цзюэ Фэня, который за всем наблюдал с земли, ёкнуло сердце. В руках его уважаемого мастера появилось легендарное сокровище секты пытливого меча. Вот уже 20 лет как мастер последний раз использовал это оружие. Вокруг парящего Ци Цаншеня завихрился кроваво-красный блеск. Благодаря мечам кровавого нефрита его аура продолжала расти. С пика стадии короля боевых искусств он прорвался до властителя боевых искусств и засиял будто красное солнце, так ярко, что на него нельзя было смотреть напрямую. По сторонам разлетелась ужасающая аура. У всех воинов в радиусе нескольких сотен километров затрепетали души. Давление было попросту удушающим. «За секту пытливого меча! За секту пытливого меча! За секту пытливого меча!» Ци Цаншень своей мощью напоминал бога войны. Он так взбудоражил наблюдавших за битвой учеников секты пытливого меча, что те не выдержали и начали скандировать хвалу секте. «За секту пытливого меча!» В такое тяжкое время, перед лицом смертельной угрозы, слова эти будто обрели магическую силу. Голоса развивались между небом и землей. Все люди будто позабыли страх и печаль, их тела словно были на грани взрыва. Кровь бурлила в их венах. Ученики мечтали вырастить крылья, и они сами устремиться в небо, чтобы храбро сразиться плечом к плечу с уважаемым мастером дяди. «Ха-ха-ха! За секту пытливого меча! Умрите!» Ци Цаншень скрестил алые мечи на груди. Вдруг его силуэт исчез. Он моментально вышел из окружения. В следующую секунду он оказался прямо за Хань Ян Цзянем. Без малейшей пощады он обрушил на него крестовидный блеск меча. «Смерти ищешь?» Остальные три мечника моментально сами рубанули в Ци Цаншеня сиянием меча. Все они были на пике стадии короля боевых искусств и могли свободно и искусно распоряжаться своей силой. Кроме того, они уже давно работали вместе, так что друг друга ранить не могли. Все мечники понимали друг друга без слов. Тем не менее, Ци Цаншень не ждал их атаки смирно. Рассмеявшись, он вновь телепортировался. Ук! Хань Ян Цзянь выплюнул сгусток крови. На груди у него появился красный крест. Его почти разрубило на 4 куска. Его лицо побледнело, на нем показался шок. Лица остальных трех мечников тоже изменились. Хань Ян Цзянь был сильнейшим из их четверки. Ему было совсем недалеко до полушага в стадию властителя боевых искусств. Кто бы мог подумать, что его так легко ранит? Откуда в такой мелкой секте из приграничной провинции настолько мощное умение? Ци Цаншэнь без запинки продолжил атаку и вновь исчез. С каждой его телепортацией на одного из мечников секты, разделяющего небеса меча, беспощадно обрушивалась красная ци меча. Ци Цаншэнь напоминал несравненного демонического бога. Почти моментально все четыре мечника секты, разделяющего небеса меча, покрылись ранами. Если бы не их высокоуровневые умения и защитные артефакты, спасавшие в критические моменты их жизни, они были уже давно все погибли. «Отступаем!» — громко крикнул Хань Янцзянь, после чего отлетел в окрестности горы пытливого меча. Его лицо то бледнело, то краснело. Он был в ярости от своего позора. Ему будто дали пощечину на глазах многих тысяч воинов снежной провинции. Он был мечником секты, разделяющего небеса меча, из великой провинции меча, и чувствовал превосходство относительно культиваторов снежной провинции. Однако только что один из них его победил. Если новость об этом дойдет до провинции меча, и там все узнают, что одного из уважаемых четырех мечей отпечатка небес секты, разделяющего небеса меча, избила и прогнала в пустошь шавка из незначительной секты, то он станет всеобщим посмешищем. К сожалению, перед угрозой смерти ни он, ни остальные мечники не могли набраться храбрости, чтобы продолжить битву. Странные техники и методы Ци Цаншэня сильно превзошли их ожидания. «Ха-ха-ха, ничего из себя это ваша секта, разделяющего небеса меча, не представляет», — засмеялся парящий Ци Цаншэнь. Он наставил преследование и рубанул красным светом меча по некоторым мастерам, что сражались против Ли Цзяня и остальных. Те моментально превратились в мясо. «Ак!» — жалобно закричал глава секты Грома. Блеск меча разрубил его надвое. Мастер секты Звездопада сразу же превратился в туман и отступил, однако красный блеск задел его руку, и та взорвалась в кровавый туман. «Отходим!» Глава школы Чистого Мира, Фан Ся, Лу Сюнфэ и остальные поразились, закричали и будто собаки устремились вниз с горы. Они даже представить не могли, что записанный на второе место в списке сильнейших мастеров снежной провинции Ци Цаншэнь разразится такой ужасной силой. Воины снежной провинции были в шоке, особенно Лу Сюнфэ. Когда-то он сам славился первым мастером снежной провинции, однако теперь при встрече с Ци Цаншэнем мог только бежать. Сейчас оставаться были сродни смерти. Из великой формации секты послышался хор оваций. Ученики секты не сдерживали свои крики. Они смотрели на объятого красным пламенем Ци Цаншэня как на бога войны. В самый критический момент он пришел и перевернул ситуацию. Это было настоящим чудом. Ван Цзюэ Фэн тоже радостно закричал. Тем не менее над его сердце нависла тень. Неужели уважаемый мастер достиг одного этапа стадии властителя боевых искусств? Тогда, когда он закрылся на несколько дней на вершине скрытого меча, возможно, но прорыв до стадии властителя не мог пройти так просто. Почему не было небесного испытания? Странно. Ли Цзянь и остальные подлетели к Ци Цаншэню. Все они выглядели радостными. Недавнее противостояние было очень тяжелым. От шести глав вершин осталось лишь трое: глава вершины небесного меча, глава вершины земного монстра и глава вершины духа погибли. Ли Цзянь, Тан Фулэ и Ло Лань были ранены. Если бы не помощь приведшего в последний момент Ци Цаншэня, все бы они, наверное, погибли на этой горной дороге. Именно поэтому Ли Цзянь и остальные избегали нападать раньше. В плане численности мастеров секта пытливого меча не могла сравниться с мощью десятка объединенной фракций. Если бы они начали битву заранее, то наверняка спровоцировали бы Фан Ся, Лу Сюнфэ и остальных. Тогда бы их стратегия по затягиванию времени провалилась. «Мастер-дядя», — обрадовался Ли Цзянь, — «вы на старости лет таки стали властителем боевых искусств? Отлично! Ха-ха, время для контратаки», — сказал взбудораженный Тан Фулэ. Ци Цаншэнь оставался спокон. Вдруг, когда он хотел было что-то сказать, выражение его лица переменилось, а взгляд устремился на восток. Ли Цзянь тоже что-то заметил и резко повернул голову. На востоке в небесах темными волнами клубилась демоническая ци, заграждаете весь восточный небосвод. Ужасающая аура омрачала весь мир. Среди облаков приближались десятки тысяч демонов. Звучали барабаны войны, сверкали мечи и сабли, всевозможный рев потрясал небо и землю. Демоны выстроили полумесяцем и окружили гору пытливого меча. Демоны. Ужас. Эти мохнатые ублюдки решили воспользоваться ситуацией. Лица Ли Цзяня и остальных потемнели. Они не успели и дух перевести после победы над Фан Ся и остальными, как вдруг на многие километры вокруг горы вдруг расползлась армия демонов. Будущее вновь покрылось мраком. Радостные крики на горе пытливого меча разом стихли. Демоническая ци заполонила небеса, будто слой облаков, скрыв сияние солнца. Над землей нависла удушающая черная тень. Демонов было больше, чем армии, собранной школой чистого мира. Могущественным мастеров тоже было немало. Секту пытливого меча и без того сильно потрепало, они потеряли половину своей силы. Демоны хорошо воспользовались моментом. Бум, бум, бум-бум. Между небом и землей звучали боевые барабаны демонов. Вдали у горы показались бесчисленные тени. Это были слабые демоны. Хотя среди них были лишь демонические звери, демоны-солдаты и крайне редкие демоны-генералы. Всего их было больше миллиона. Секту пытливого меча будто бы окружило Черное море. К ним приближалось огромное цунами. В этом была излюбленная тактика демонов. Сперва они посылали огромные орды слабых воинов, стараясь измотать мастеров человеческой расы, а потом наносили сокрушительный удар. Атмосфера сразу накалилась. Приближалось давящее черное облако. Стало сложно дышать. Даже уже сбежавшие Фансия и мечники секты разделяющего небеса меча резко изменились в лицах. Почему демоны вдруг напали? Это не соответствует уговору. Черт, столько дней тяжелой работы лишь для того, чтобы мохнатые ублюдки забрали себе все плоды. Я говорил, что демонам нельзя доверять. Они были не в лучшем настроении. Теперь все те старания, что у них ушли на атаку секты пытливого меча, оказались бессмысленны. В итоге все демоны прибрали все себе. Хм, пусть даже лучше, если демоны сами уничтожат секту пытливого меча. Тогда нас не обвинят, что убивали других людей. Шахту мистических кристаллов им не перенести. Пусть захватит секту, а потом мы захватим гору снова. Тогда все точно станет нашим. Вытерев кровь со рта мрачно, Хань Янцзянь мрачно улыбнулся. Фансия нахмурился и сказал: «Если гора пытливого меча действительно попадет в лапы демонов, то нам будет очень сложно вернуть ее себе. Чего бояться? Скоро сюда прибудет старейшина бесчисленных смертоносных мечей нашей секты разделяющего небеса меча. Тогда соберись хоть все демоны снежной провинции, он легко их порубит», — элегантно подметил другой мечник. Фансия оставалось только замолчать. Глава 538. Неожиданная перемена. На деле Фансия почувствовал легкую грусть. Панше, когда школа чистого мира славилась первой фракцией снежной провинции, он, как глава, мог повелевать всем и вся, никто не смел ослушаться его приказа. А теперь, даже ученики третьего поколения секты разделяющего небеса безнаказанно грубили ему. Неужели свобода снежной провинции подошла к концу? Гора пытливого меча. Раненые и вымотанные, вне зависимости от силы, все ученики секты пытливого меча обнаружили свои мечи и крепко сжали их в руках. Они пылали желанием схватки. Не было ни капли страха. Бан Цзюи Фэн тоже выглядел предельно спокойным. Он проглотил обезболивающую пилюлю, чтобы унять ноющие раны, достал свой длинный меч, замотал рану между поясом и животом, покрылся аурой и приготовился к битве. Гуань Фэйду усмехнулся и сжал в руках меч. Меч сотни цветов Ли Юй Ци, Лу Ци, Ван Сяса, Чэнь Ку и остальные аналогично приготовились к схватке. Кстати, ученики ядра секты тайно соперничали друг с другом и даже конфликтовали. Сейчас они были готовы оставить все обиды и выступить вместе, плечом к плечу, в тылу толпы. Чжун Да Цзюнь тоже сосредоточенно облачился в броню и передал заранее подготовленную экипировку и оружие Го Сюэ, Хуань Хуань, Ни Цзы и остальным. Возможно, с этим они смогут выжить в предстоящей битве. Чжао Синчен, всего лишь воин боевых искусств 4 го этапа, стоял рядом с Чжун Да Цзюнем. Его переполняло дикое боевое намерение. Он был одним из учеников с мусорного региона с обратной стороны горы, всего лишь знакомым Дин Хао. Но несмотря на это, он не планировал отступать. «Я тренировался с самим сеньором Дином, самое время убить парочку демонов», — выдавил улыбку Чжун Да Цзюнь. Вокруг собралась бесчисленная толпа. Почти все ученики секты пытливого меча, включая даже жителей трущоб, расположились на первом и втором регионах секты. Никто не скрывал свой страх, многие дрожали до стука в зубах, но несмотря на это никто не планировал бежать. Воины крепко сжимали свое оружие, ожидая начала битвы. Никому не убежать, если на гору нахлынут демоны. Чем умирать просто так, лучше почить в битве. В мгновение ока темные тучи демонического ци заполонили небо на горой пытливого меча. Среди облаков нависали демонические силуэты. Впереди стояли дождевой король дракон потопов из божественного храма небес, девятиглавый король тигр из дворца бога монстров и остальные мастера демонической расы снежной провинции. Демонов владык и королей было не счесть, словно облаков на небе. Здесь собрались все влиятельные демоны снежной провинции. Что ли, Цзяньи, вовремя мы явились. рассмеялся дождевой король дракон потопов. Меж тем, лиц Зяня и остальные выглядели крайне серьезно. На них набрасывались то тигры, то волки. Неужели секте пытливого меча действительно суждено сегодня пасть? Перед такими толпами врагов все собравшиеся невольно ощутили свою беспомощность. Дождевой король дракон потопов, девятиглавый король тигр, как вы посмели осадить мою секту пытливого меча? Не бойтесь наказания от дворца ледяного бога войны? Вы смеете начать войну между расами? Ясно крикнул Ли Цзянь. Ха-ха, северный регион и так объят хаосом, небеса рушатся, почему бы и не начать войну между расами? Ли Цзянь, ты достойный мастер человеческой расы, убей себя, и я позволю тебе оставить целый труп, а иначе по моему королевскому приказу в секте пытливого меча вырежут всех кур и собак, холодно сказал девятиглавый король тигр. Ли Цзянь надолго замолчал, после чего поднял голову и сказал: вы согласны, если мы передадим вам шахту мистических кристаллов и покинем гору пытливого меча? Дождевой король дракон потопов покачал голову и сказал: не мечтай, Ли Цзянь, сегодня секта пытливого меча должна быть уничтожена. Ха-ха-ха, вот именно, мы хотим не только шахту мистических кристаллов, но и истребить вашу секту пытливого меча. Покрываясь демоническим ци, проревел девятиглавый король тигр. Еще несколько дней назад они бы согласились с условиями секты пытливого меча. Однако в недавней битве у зеркального озера Хуан Шисюн и остальные из деревни пытливого меча произвели на мастеров демонической расы неизгладимое впечатление. Демоны уничтожили деревню и убили множество учеников секты. Вражды между ними уже стало неисправимо. Секта пытливого меча была слишком опасна, нельзя, чтобы они выжили и в будущем смогли оправиться. Если не вырвать траву под корень, дуновение весны вернет ее к жизни. Вы заходите слишком далеко. Лицо Ли Цзяня стало жестче. Мы уже отправили учеников к зеркальному озеру. Скоро обо всем узнает дворец ледяного бога войны. Когда придет посланник Дин Хунлы, она всех вас, демонов, похоронит. А, зеркальное озеро, дворец ледяного бога войны, девятиглавый король тигр засмеялся. Хорошо, пора бы сломать вашу волю, а ну принесите их сюда. Стоило его голосу затихнуть, как из задних рядов вышло несколько мастеров-демонов. В руках у них был кожаный пространственный мешок. Демоны наклонили его, и из мешка дождем посыпались окровавленные головы, тела и сломанные мечи. Ли Цзянь и остальные по первой только удивились, но потому сразу же разъяренно воскликнули. Трупы были облачены в одеяния учеников секты пытливого меча. Некоторые головы были знакомы. Среди них нашелся Хуан Цзинь, которого вместе с посланием переправили через формацию, ученик деревни пытливого меча Хуан Ли и многие другие. Сейчас все они были холодными трупами. Лицо Ли Цзяня потемнело, тело вздрогнуло. Он сказал: «Вы, что вы сделали с деревней пытливого меча? Ха-ха-ха, сейчас можно и сказать. 4 дня назад деревня пытливого меча исчезла с лица земли, не осталось никого, ни старейшины Хуан Шисюна, ни даже курицы и собак», — засмеялся девятиглавый король-тигр, затем гордо добавив: «Теперь у берегов зеркального озера одни руины, дворец ледяного бога войны вам не поможет. Будьте уверены, сегодня все вы отправитесь в мир иной, никому не спасти секту пытливого меча». Девятиглавый король-тигр: «Ну хорошо, хорошо, ты убил моих учеников, напал на мою секту, этой вражды мы никогда не забудем. Я, Ли Цзянь, клянусь однажды перерезать всех демонов снежной провинции». Ли Цзянь рассвирепел, никогда еще он не был в таком бешенстве. Глава секты напоминал бешеного льва. «Слушайте мой приказ, ученики секты пытливого меча, отныне наша секта и дворец бога монстров, божественный храм небес и долина злого сердца не могут жить под одним небом. Пока жив еще хоть одни ученик секты пытливого меча, он должен стремиться порубить этих демонов. Путь небеса и земля проклянут того, кто ослушается указа». Его громогласный голос потряс весь мир. «Секта пытливого меча, на войну! Секта пытливого меча, на войну! Секта пытливого меча, на войну!» На горе будто раскаты волн зазвучали яростные крики. Все ученики секты пытливого меча вознесли к небу свои мечи. Они переполнялись стремлением к битве. Могучая аура драконом взмыла в небеса. Заполонившее небо демоническое ци поредело, злость переросла в ярость. Увидев это, низкоранговые демоны из окружавшего секту кольца резко застыли. Лица их приняли выражение тревоги и страха. Дождевой король дракон потопов и остальные тоже опешили. Убийственное намерение в их сердцах, однако, только усилилось. Сегодня точно нужно уничтожить секту пытливого меча, а не то в будущем они не оберутся проблем. В атаку! Приказал дождевой король-дракон потопов, и бесчисленные демоны пустились в наступление. Вперед! Подняв руку криком приказал Лицзяни. Вот-вот была готова начаться ужасная битва, но вдруг случилось непредвиденное. В дальнем небе вдруг промелькнул красный сгусток света. Когда он приблизился, алый ореол развеялся, и ученики секты Пытливого Меча вместе с демонами увидели, что под ним скрывалось прекрасное красное перо, трепыхающееся между небом и землей. С дрожью перышка раздался несравненно величественный голос: «Уходите». Голос был женским и благородно сладким. Звучал он как указ возвышенного короля государственным служащим. Слово было всего одно, однако давило неимоверно. Против такого сложно было пререкаться. Наступающие мастера-демоны, включая дождевого короля дракона потопов, девятиглавого короля тигра и остальных, сразу же остановились, когда услышали голос, и серьезно изменились в лицах. Несколько могущественных королей-демонов уставились на красивое красное перо, быстро меняя выражение лиц. Они были крайне напуганы. Наконец, немного помявшись, девятиглавый король-тигр сжал зубы, поднял руку и горько закричал: «Отходим, немедленно всем покинуть гору Пытливого Меча!» Монстры заревели. Тем не менее никто не смел ослушаться приказал короля демонов. В следующий миг все демоны на земле и на небе уже отступили на несколько десятков километров назад. Лицзяни, по приказу великого святого бессмертного Феникса я и остальные уйдем. Считай, что сегодня твоей секте Пытливого Меча повезло, но больше этого не повторится. Повернув голову, злобно заревел девятиглавый король-тигр. Наконец он, дождевой король-дракон потопов и остальные недовольно ушли. Заполонившее небо демоническое ци развеялось. Будто море во время отлива армия демонов за считанные секунды отошла назад. Они не просто покинули горную гряду Пытливого Меча, но и в несколько вздохов отступили на несколько сотен километров. Войска демонов полностью покинули территорию секты. Демоны неожиданно пришли, и неожиданно же ушли. Лицзяньи, Танфулы и остальные переглянулись на пустые лица друг друга. Никто не ожидал, что произойдет нечто такое. Стоявшие в великой формации ученик секты Пытливого Меча почувствовали облегчение. Хотя они все еще были в печали и ярости из-за трагической гибели деревни Пытливого Меча, отмена битвы позволила им расслабиться. Как-никак, никто не хотел умирать. Пока они еще живы, в будущем остается шанс отомстить. Меж тем в небе красное перо надолго не осталось. После того, как демоническая армия покинула горную гряду Пытливого Меча, оно слегка вздрогнуло, прорезало пространство и исчезло за горизонтом. Удушающая аура наконец развеялась. Прорезавшись через мрачные тучи, на землю медленно опустились лучи золотистого солнца. Глава 539. Дафцтпичи, Лилань, великий цветой бессмертный Феникс, Лицзяньи задумался. Это же тот могущественный демон, что недавно возвысился в снежной провинции. Почему она вдруг приказала демонам отступить? Да еще и дождевой король-дракон потопов с девятиглавым королем-тигром и остальными не посмели ослушаться ее приказа. Неужто она уже подчинила себе всех демонов снежной провинции? Помнишь тогда, у Зеркального озера, король монстров Куй и другие демоны сразились против юных гениев больших сект? Он тогда сказал, что Динксаа однажды спас жизнь великому святому бессмертному Фениксу, и поэтому для него всегда открыто место святого дитя дворца бессмертного Феникса. Подумал и сказал Танфулы: «Наверное, из-за Динхаа великий святой и приказал войскам демонов отойти. Все то время, что мы сидели в осаде на горе Пытливого Меча, к нам не шли никакие новости. Кто знает, что там происходит в мире. Возможно, в снежной провинции произошли большие перемены, и все совсем не так, как было еще только полмесяца назад». Глава вершины водного меча Лолань вздохнула. Неужели что-то случилось с дворцом ледяного бога войны? Иначе как еще у демонов появилось столько храбрости, что они посмели напасть на Зеркальное озеро? Никто не мог ответить на этот вопрос. Тем не менее, когда упомянули Зеркальное озеро, все присутствующие нахмурились. Трагедия деревни Пытливого Меча наполнила их гневом. Известие о смерти Хуан Шисюна и остальных горой надавило на сердца учеников секты Пытливого Меча. Монстры ушли, Фанся и остальные еще не скоро решатся вернуться. Пока у нас есть время передохнуть, об остальном будем волноваться позже. Сейчас нужно восстановить оборону и приготовиться к битве. Вглядываясь вдаль, тихо произнес Ци Цаншэнь: «В отдаленном месте. Почему демоны вдруг отступили?» Фанся и остальные с удивлением смотрели на гору Пытливого Меча. То красное перо было очень опасным. Хань Цзинь выглядел крайне напуганным. Паникуя и крутя головой, он сказал: «Невозможно, чтобы в снежной провинции был такой могущественный демон. Что это за аура? Даже глава секты на такое не способен, как такое возможно?» Нахмурившись, он посмотрел на Фанся и спросил: «Что тебе известно о происхождении этого великого святого бессмертного феникса?» Фанся опустил голову и ответил: «Этот могущественный демон появился в снежной провинции примерно год назад. Никто не знает, откуда он взялся. Сперва на демона мало кто обратил внимание, она основала свою фракцию, дворец бессмертного феникса, и крайне быстро подчинила короля монстров Куи и еще десяток сильных королей демонов. С тех пор началось возвышение этого феникса. 6 месяцев назад, во время генеральной ассамблеи у Зеркального озера, она ударом за 1000 километров убила посланника дворца ледяного бога войны, Чжо Фэйфэня, а потом, что удивительно, дворец ледяного бога это просто проигнорировал, новый посланник ничего не сделал по этому поводу. Примерно 30 дней назад начали распространяться слухи, будто великий святого бессмертный феникс собирается объединить всех демонов снежной провинции. Сам я еще недавно думал, что это бредни, но теперь, кажется, она действительно это сделала. Что, то есть великий святой бессмертный феникс явилась откуда-то извне снежной провинции? Встревоженно вскрикнул Хан Янцзянь. Остальные 3 мечников секты разделяющего небеса меча тоже побледнели. В объединении всех монстров снежной провинции для них не было ничего удивительного. В провинции меча жило немало поистине могущественных демонов, включая властителей и императоров. Было бы желание, и любой мастер демонической расы легко добились бы того же в такой мелкой провинции, как снежная. Тем не менее, убийство посланника дворца ледяного бога войны на расстоянии 1000 километров, и то, что впоследствии дворец ледяного бога войны ко всеобщему удивлению отказался от преследования и оставил демона в покое, действительно было немыслимым. Неужели великий святой бессмертный феникс была настолько сильна, что даже дворец ледяного бога войны не мог с ней ничего сделать? Что здесь вообще творится? Как в такой незначительной и бедной снежной провинции сперва показался такой сильный мастер, как Ци Цаншэнь, а после ужасающий великий святой бессмертный феникс? Все это было очень странно. 4 мечников из разделяющего небеса меча наконец осознала, что вели они себя излишне высокомерно. Недавняя идея в одиночку перехватить из рук демонов секту пытливого меча теперь казалась попросту смешной. Великого святого бессмертного феникса, возможно, не победите главе секты разделяющего небеса меча. Есть предположение, почему великий святой бессмертный феникс приказал демонам отступить? Задумавшись, спросил Хан Янцзянь. Это... Фанся нахмурил свои морщинистые брови и покачал головой. Я не вполне уверен, великий святой бессмертный феникс всегда ведет себя таинственно и редко появляется на людях, мне ее цели не понять. Но вдруг он что-то вспомнил и добавил. Точно, один из королей демонов дворца бессмертного феникса, король монстров Куй, сказал, что ученик секты пытливого меча по имени Дин Хао как-то помог великому святому в чем-то очень важном. Может, причина в этом? Помог в чем-то очень важном? Хан Цзянь нахмурился. Кто такой этот Дин Хао? Фан Ся принялся медленно рассказывать. Дин Хао, ученик секты пытливого меча, вступил в секту меньше 3 лет назад. Почти сразу он стал перинатальным боевым предком, его культивация чрезвычайной, даже дьявольски быстро. Секта пытливого меча считает его своим главным гением. Недавно он вступил на поле битвы сотни святых, так что сейчас его в секте нету. Гений, какой еще гений мог появиться в такой мелкой провинции? Смешно. Презрительно усмехнулся один из мечников. Жаль, что мастер дядя Нин Сяху сейчас на поле битвы сотни святых, он бы вам показал, что такое настоящий, несравненный гений. Ладно, раз этот Дин Хао всего лишь мелкий ученик, не будем уделять ему внимания. Не факт, что он вообще выберется с поля битвы сотни святых живым. Поддержал другой мечник. Так что нам делать, старший Хань? Продолжим атаку? Хан Янцзянь немного подумал и ответил. Этой ночью передохнем и восстановим силы, а когда явится старейшина бесчисленной смертоносных мечей, одним махом захватим всю секту пытливого меча и приберем шахту мистических кристаллов себе. Но что насчет великого святого бессмертного феникса? Заволновался Фанся. Неважно, мы уже повоевали с сектой пытливого меча, а она ничего не сделала. Этот могущественный демон не заинтересован ни в секте пытливого меча, ни в шахте мистических кристаллов. Можно не беспокоиться, уверенно сказал Хан Янцзянь. Кроме того, в моей секте разделяющего небеса меча мастеров, что облаков, если этот демон посмеет вмешаться, то и мы ей не уступим. Фанся оставалось только послушаться. Раненый глава секты Звездопада и остальные мастера, в свою очередь, не смели даже вмешаться в беседу. Недавно они были влиятельными мастерами Снежной провинции, одного их шага хватало, чтобы потрясти всю провинцию. Теперь же, к сожалению, им приходилось подчиняться четверке иноземных мечников. Никому это не нравилось, однако вариантов не было, оставалось только вздыхать. Похоже, времена славы девяти фракций Снежной провинции ушли навсегда. 539. До встречи, Лилань. 2. 539. До встречи, Лилань. 2. Старший Лилань, Дин Хао невольно воскликнул от радости, увидев знакомого ксудова парня с закругленными бровями. Ориентируясь на свет своего серебряного кольца, Дин Хао наконец нашел в толпе другое. Его владельцем оказался Лилань. Лилань слегка улыбнулся и тихо посмотрел на Дин Хао. Было видно, что парень и сам обрадовался воссоединению, однако предпочитал вести себя сдержанно и не любил показывать эмоций. Тем не менее улыбка уже высказала всю его радость. Дин Хао же об этом даже не задумался и сразу взял Лиланя в свои медвежьи объятия. «Каха, каха, каха!» Не выдержав, закашлял Лилань. Он не привык к настолько теплым приветствиям и сразу попытался вырваться из рук Дин Хао. Хватка последнего, однако, оказалась слишком сильна. Лилань остался на месте. Почувствовав энтузиазм Дин Хао, он в итоге покачал головой и беспомощно улыбнулся. «Кстати, старший Лилань, а как ты сюда попал?» – спросил приятно удивленный Дин Хао. Лилань не был настолько силен, чтобы в одиночку прорваться через всю древнюю дорогу. Дин Хао стало интересно, может, ему помогал какой-то сильный мастер? «Мне повезло, я встретил благородных людей». Слегка улыбнувшись, Лилань показал на группу по виду очень вымотанных воинов. Дин Хао посмотрел на них. Все воины были между 6 и 7 стадией короля боевых искусств. Судя по одежкам, все они принадлежали к одной секте. Воины были тяжело ранены, однако сами совсем не унывали. Это удивляло и вызывало уважение. «Благодарю вас, вы помогли и мне в том числе», — кивнул Дин Хао. «А, ничего, уважаемый Дин, мы и не знали, что брат Ли, оказывается, ваш старший, уважаемый Дин». Немного смутившись, они раскланялись ему в ответ. Даже люди своевольные перед таким великим мастером, как Дин Хао, не смели вести себя непочтительно. Кроме того, они не просто так защищали Лиланя, помощь была взаимной. Хотя сам Лилань был немного слабоват, его тактики и планы действительно впечатляли. Если бы не он, воины, возможно, даже погибли бы. Но кто бы мог подумать, что у Лиланя с его слабой культивацией будет такой знакомый, как Дин Хао. «Хаэм, юный Лань, а ты часам не ранен?» Когда взволнованность от встречи прошла, Дин Хао вдруг заметил у Лиланя внутренние раны. Они не были смертельными, однако без скорой обработки могли привести к крайне неприятным последствиям и даже стать скрытым препятствием в будущей культивации. Лилань нахмурился. Если бы кто-нибудь другой назвал его юный Лань, он бы тут же разорвал его на куски. Тем не менее, с этим Дин Хао непонятно было, что делать. Слегка поранился, но ничего серьезного. Лилань отступил назад. Кто сказал, что ничего серьезного? Раны внутренние, еще и меридианы блокируют. Дин Хао проигнорировал протест Лиланя и взялся его за кисть. После непродолжительной оценки он ясно определил все проблемы Лиланя. Кроме того, Дин Хао удивился. «Хаэм, юный Лань, а ты стал сильнее, уже даже достиг один го этапа великого мастера. Твое тело распирает от ци и жизненной энергии. Ты что, съел какое-то ценное божественное растение?» Продолжая хмуриться, Лилань отстранил свою руку и ответил. «Да, мне немного повезло». Мысленно он причитал. «Дин Хао, мерзавец, хватит звать меня юный Лань. Ты знаешь, сколько сейчас людей рядом? Вообще мужчины друг друга не обнимают. Ты что, не понимаешь, что на тебя смотря все? Кому не лень, я не хочу, чтобы меня считали твоей извращенной подстилкой». Тем не менее Дин Хао оказался слишком напористым. Он положил руки на плечи Лиланя, улыбнулся и сказал. «Юный Лань, ты тяжело ранен, давай пройдем в мою палатку. Я помогу тебе с лечением, заодно и обработаешь все эти травы. Тогда твоя сила точно сильно возрастет». Уголки рта Лиланя дрогнули, он ничего не ответил. «Чертов Дин Хао, помогу тебе с лечением, зачем такие двусмысленные фразы? Ты это специально?» Все присутствующие странно посмотрели на Лиланя. Многие очень удивились. Кто бы мог подумать, что чуть ли не самый слабый из всего человеческого лагеря воин окажется настолько близок к сумасшедшей сабле, безумным мечом Динхао. Все, кто в свое время относился к Лиланю с пренебрежением, сразу затрепетали. Уже давно ходили слухи о том, что Динхао никогда не дает своих людей в обиду. Если Лилань сейчас на них пожалуется, будут проблемы. К счастью, Лилань ничего не сказал. Он даже не посмотрел на тех, кто раньше мешал ему. Вместо этого он серьезно представил Динхао своих друзей. Те были из секты плывучего огненного меча, что в провинции меча. Все они считались гениями своей секты. Лидером у воинов был 34-летний мужчина по имени Симэн Юньфэй, на 7-м этапе короля боевых искусств. Он был старшим среди учеников секты плывучего огненного меча. Кроме него было еще два сильных короля боевых искусств, но чуть моложе. В том числе и младшая сестра Симэн Юньфэя, Симэн Фэйфэй, красивая и героическая девушка. «Спасибо вам!» Еще раз поблагодарил Динхао, а заодно пообещал, что, если им что-либо понадобится, он всегда может помочь. «Ха-ха, не думал, что брат Ли окажется твоим старшим, брат Дин, я это проглядел». Подошел слегка виновато выглядящий Сун Цуэ и, улыбнувшись, извинился перед Лиланем. «Надеюсь, ты не обиделся, брат Ли, но мог бы и заранее рассказать». Лицо Лиланя оставалось спокойным. «У брата Суна и так много забот. Если бы не вы и сеньор Бай, наш лагерь давно бы захватили демоны». На деле Лилань прекрасно понимал, что Сун Цуэ так уважительно разговаривал с ним только из-за Динхао. Если бы не он, то с чего бы такому возвышенному гению секты Лазурных Облаков обращать внимание на жалкого великого мастера? А у Лиланя была своя гордость, и он не хотел напяливать на себя шкуру тигра и хвалиться своей дружбой с Динхао. Постепенно разговоры затихли, и лагерь человеческой расы вновь успокоился. Сун Цуэ позвал Динхао на совет всех мастеров человеческой расы. «Твою ж, неужели вообще никто не знает, где может быть десятый обрывок карты?» Начал разговор немного взволнованный Сун Цуэ. «Гении обеих рас прошли весь этот опасный путь. Почти две трети их навсегда почила на древней дороге на запад. Они уже заплатили слишком большую цену. Если теперь из-за нехватки карты не удастся найти мистическую руины, то это будет настоящая трагедия. Еще в начале, во время совета у алтаря, обнаружилась нехватка одного обрывка. Тем не менее, могущественные мастера были уверены, что кто-то просто скрывает свою карту и не хочет раскрывать ее до поры до времени, и что на самой древней дороге все найдется. К сожалению, обе расы уже прождали немало времени среди кровавого моря и гор трупов, но никто с картой до сих пор не объявился. Сидеть смирно становилось все сложнее и сложнее. Поле битвы сотни святых должно было закрывалось меньше, чем через месяц. Если мистические руины не будут найдены, то потери серьезно перевесят достижения. Динхао слегка улыбнулся и сказал: «Я знаю, где эта карта». После его слов глаза Сун Цуэ сразу загорелись. Бай Цуаньшуй тоже посмотрел на Динхао. Глава 540. «Ты точно мужчина?» Бэйяпка освещенной палатки, покрытой ковром из звериной шкуры с выгравированными на нем формациями, чтобы оградить водянистую кровью, собрались почти все мастера человеческой расы. Для многих это был простой сбор, чтобы поприветствовать Динхао. Они просто воспользоваться шансом и хотели сдружиться с ним. Никто не ожидал услышать такое известие. Все знали, что у Динхао был один из обрывков карты, с помощью него он открыл первый этап древней дороги на запад. Возможно ли, что он владел еще одним обрывком? Если так, то удача его шла против самих небес. Моментально на нем сосредоточились все взгляды. Всем собравшимся вдруг показалось, что каким сложным не было бы дело, перед лицом этого элегантного парня с гладким как нефрит лицом оно немедленно разрешится. Будто ничто и никогда не могло поставить его в тупик. «Брат Дин, неужели у тебя есть еще один обрывок карты?» — спросил Бай Цуаньшуй из секты изничтожающего меча. Увидев, как все сразу переволновались, Динхао решил не томить, сказал, показывая на сидевшую рядом Цзиинцы: «У меня только один обрывок, второй принадлежит этой девушке». Все сразу перевели взгляды на Цзиинцы. Когда Цзиинцы впервые показалась на плечах у Динхао, никто не знал, кем же была эта юная девушка. Пришедшие сюда воины поголовно были искусными мастерами боевых искусств. Взгляд у них был острый, они сразу определили, что жизненная энергия в теле Цзиинцы была хрупкой, а значит, она болела какой-то неизлечимой болезнью, и что никакой культивации у нее не было. То, что такая незначительная и слабая девушка вообще смогла получить квоту на поле битвы сотни святых и столь далеко пройти по древней дороге на запад, было удивительно само по себе. Еще страннее казались ее отношения с Динхао. Было видно, что он о ней заботился. Теперь же, услышав объяснение Динхао, все поняли. Так значит, она владела обрывком карты. Это было большим богатством. Меж тем все заодно подумали, что девушке очень повезло, раз она встретилась именно с Динхао. Попадись ее кто другой, будь он даже человек, ее наверняка убили бы, чтобы забрать сокровища. Такой слабой девочке очень сложно было бы удержать свой обрывок. Ха-ха-ха, отлично, вместе с 10-м обрывком вся карта теперь в сборе. Обрадовался Сун Цуэ и остальные. Динхао слегка улыбнулся и сказал: точно, карта Инцы, последний кусочек мозаики. Теперь не должно быть никаких проблем, чтобы добраться до таинственных руин. Только сперва кое-что скажу. Раз один из обрывков принадлежит моей подруге, значит, она тоже достойна на значительную часть сокровищ таинственной руин. Все согласны, некоторые замялись. Почти все владельцы карты были могущественными мастерами, так что неудивительно, что часть сокровищ они могли забрать себе. Цзи Инцы же была слабой и хилой девчонкой, много кому могло не понравиться, если она возьмет столько же сокровищ, сколько могущественные мастера. Сун Цуэ, не задумываясь, рассмеялся. Естественно, мы, конечно, договорились, что в мистических руинах каждый возьмет, что сможешь, но раз она твоя подруга, брат Дин, да еще и с обрывком карты, то путь забирает часть сокровищ. Я, Сун Цуэ, только за. Бай Цуань Шуй тоже поддержал его. Раз оба сильнейших мастера плюс могущественный Дин Хао поддержали Цзи Инцы, кто еще посмел бы противиться? Никому не хотелось выступать против такой троицы. После обсуждения все быстро приняли решение. Теперь нужно было поторговаться с лагерем демонов. Раз последний обрывок карты оказался в руках человеческой расы, значит, они заслужили больший процент их всех найденных сокровищ. Это дело на себя немедленно взяли Сун Цуэ и Бай Цуань Шуй. Все были взволнованы. После празднования воины начали стремительно готовиться к последнему скачку за таинственными руинами. Никто не знал, какие именно опасности скрывали в себе руины. Без должной осторожности даже такие мастера, как Сун Цуэ и Дин Хао, могли погибнуть. Дин Хао временно остался в палатке. Ему сперва нужно было залечить внутренние раны Лиланя, иначе тот будет в большой опасности в таинственных руинах. Что? Снять мантию? Услышав о лечении Дин Хао, Лилань немного забеспокоился. Да, быстрее всего будет прочистить твои меридианы моим ци небесного огня, оно развеет холод. Ты сможешь полностью восстановиться всего за час. Кроме того, так я быстро помогу тебе поглотить медицинскую силу 10-тысячелетней мистической небесной божественной травы. Если же использовать только алхимические препараты, лечение займет больше 2 недель. Усмехнулся Хин Хао. Затем, увидев, что Лилань выглядит неуверенным, Дин Хао нахмурился и спросил: что такое? Давай, юный Лань, я знаю о твоей мизофобии, но мы ведь оба мужчины. Чего здесь бояться? Воины о таком не беспокоятся. Ли Лань нахмурился и сказал: не нужно, мне неприятно оголяться перед незнакомцами. Дин Хао удивился: мы так давно знакомы, какие еще незнакомцы? Это все равно, я... Ли Лань начал немного запинаться. Как женщина мнешься? Дин Хао начинал терять терпение. Юный Лань, я не шучу, пришло время лечиться, а то в таинственных руинах мне будет за тебя страшно. Сказав это, Дин Хао хлопнул его по шее, ударил легкий прилив энергии, и Лилань уселся на землю. Отставив руку, Дин Хао легким движением снял с Лиланя мантию и сел, скрестив ноги, ему за спину. Обращая ци небесного огня, он аккуратно поднес к спине Лиланя свою ярко-красную, будто окровавленную руку. «Ты...» Лилань забеспокоился и разозлился. «Успокойся, задержи дыхание и сосредоточься». В голосе Дин Хао было некое странное очарование. Лилань моментально утихомирился. «Ладно, раз уж дошло до этого, противиться нет смысла». Следуя инструкциям Дин Хао, он активировал свое зерно ци, после чего принялся циркулировать по своим меридианам потоки теплого ци, прорывая блокады и застой. Дин Хао покрылся огненным пламенем, заполонив пространство вокруг. Огонь вобрал в себя и Лиланя. Хотя за время путешествия по древней дороге на запад Дин Хао особого прогресса в культивации ци не совершил, он научился невероятно искусно контролировать свою силу. Огненная ци ручейком заструилась по спине Лиланя, проходя через акупунктуры небесного испытания и божественных врат и медленно прочищая его меридианы. Хм, у Лиланя такое гладкое тело. Ладони Дин Хао лежали не спине Лиланя, хотя от кожи его отделяла рубаха. Тонкий слой хлопка не мешал Дин Хао прочувствовать нежную кожу последнего. Тот был гладким, будто скелет, словно исхудалым. Лилань ощущался мягким и плавным, как женщина. Рубаха начиналась с ключицы, а потому для Дин Хая открывалась часть затылка Лиланя. Его кожа была белой и гладкой, как нефрит, без единого дефекта. Если бы не адамовое яблоко и плоская грудь, Дин Хая бы счел его за женщину. Однако, несмотря на все это, чувствуя пол руками нежную кожу Лиланя, у Дин Хая невольно заволновалось сердце. «Почему я так реагирую на парня? Здесь какие-то проблемы, может, с этим телом что-то не так?» — удивился своей странности Дин Хая. Время шло. Спустя почти час работы Дин Хая медленно вывел из Лиланя ци и выдохнул. Сам Лилань теперь сверкал в золотисто-нефритовом ци. Былая слабость и вялость мигом улетучились, благодаря Дин Хая скопленная в его теле медицинская энергия вся обработалась. Теперь концентрировал сила божественной растений и превратилась в ци. Золотое и нефритовое ци беспокойно струилось по телу Лиланя, будто бурная река Янцзы. Оно мчалось с невероятной скоростью и энергией. Лилань принялся вести свое ци к следующей акупунктуре. Открыв глаза, Дин Хая невольно засмотрелся. В плотном золотисто-нефритовом тумане Лилань выглядел удивительно элегантно и соблазнительно, как никто другой во всем мире. Он был будто из мира снов, будто благородная богиня войны, что сошла в земной мир. А, неужели юный Лань на самом деле женщина? — начал подозревать Дин Хая. Учитывая текущий вид, а также прежние смущения и странные действия Лиланя, Дин Хая действительно задумался о своем предположении. Тем не менее, проанализировав все факты, он откинул эту теорию. Как-никак у Лиланя было адамовое яблоко, и грудь его. Даже взлетная площадка у аэропорта не может быть такой гладкой, ребенок и тот выпуклый. «Ха-ха, я просто слишком подозрительный», — покачал головой и улыбнулся Дин Хая. В итоге он отбросил свои подозрения как невозможное. Пока Лилань сосредоточенно культивировал, Дин Хая немного подумал и установил в палатке небольшую формацию, присел, достал из кольца хранения всяческие травы, в том числе залитый кровью цзи и наня земной бамбук девяти властителей сердца, разложил все растения и сделал рукой печать. Он принялся варить пилюлю девяти ян живого сердца. Скоро предстояла экспедиция в таинственные руины, кто знает, какие их там ждут опасности. Дин Хая не был уверен, что сможет вернуться, а потому хотел сперва сделать пилюлю и исполнить посмертное желание Цзи Иннаня. Благодаря пилюле сил растительной жизни Цзи Иннцы больше не страдала от боли, однако девять вен экспериментального Инь так просто уйти не могли. Девушка пока не избежала лап бога смерти. В руках Дин Хая загорелось огненное пламя. Пилюля девяти ян живого сердца была крайне сложным лекарством. Чтобы создать ее, нужно было быть алхимиком 6 го ранга. Дин Хая пока что был только на полшага алхимиком 5 го этапа, однако предки меча и сабли дали ему крайне обширные знания касательно методов и рецептов создания пилюль, а небесный огонь считался лучшим пламенем для алхимии. Кроме того, Дин Хая владел некоторыми давно потерянными печатями. Создать пилюлю девяти ян живого сердца для него было совсем несложно. Глава 541. Спор, утёц, пыльное прошлое. Прошло какое-то время. С левой стороны сердца Лиланя вдруг загорелся золотисто-нефритовый свет. Сияние цвета золота и нефрита постепенно охватило все его тело, а потом медленно погасло. Только исходящая из Лиланя энергия теперь ощущалась в разы сильнее. Он стал напоминать великого бессмертного, который собирается выступить против девяти небес. Своей аурой Лилань сделался будто бы владыкой богов, его окружил таинственный шарм. Медленно открыв глаза, Лилань вобрал в себя все золотисто-нефритовое ци. Ци, которое он культивировал, на самом деле тоже было мутированным, смесью ци металла и дерева. Поэтому его сила была особенной. Без сравнения с обычным ци, мутированное всегда отличалось остротой, как, например, ци льда Дин Хая, что происходило из обычного ци воды. Почувствовав новоприобретенную силу, а затем и то, насколько быстрее теперь циркулирует его ци, Лилань немного удивился. Обычный великий предок 2-го этапа на такое не способен, что случилось? Нахмурившись, задумался Лилань. На пути культивации спешить было смерти подобно, поспешный рост не всегда был чем-то хорошим, из-за этого могли остаться скрытые опасности. Лилань сейчас все делал нормально, единственным подозрительным фактором было ци Дин Хая, что пару секунд назад вошло в его тело. Так значит, причина в этом? Ци Хая как-то резонирует с моим и стимулирует его, поэтому произошло что-то похожее на двойную культивацию. Выражение лица Лиланя изменилось. Повернувшись, он посмотрел на Дин Хая. Тот сидел неподалеку, в небольшой формации. Его тело сияло, он непрерывно создавал алхимические печати. Пальцы Дин Хая то сжимались, то разжимались, оставляя за собой иллюзорные силуэты, чем-то напоминающие светящиеся цветки лотоса. Прекрасное и ужасное, могущественное золотистое пламя, способное вмиг превратить короля боевых искусств в пепел, теперь будто умная фея послушно вертелась вокруг Дин Хао, подчиняясь приказам его пальцев и обрабатывая разложенные на земле травы. Действия Дин Хао были крайне элегантны. В золотистом блеске его и без того красивое лицо казалось еще ярче, чем обычно. Небеса и вправду любит Хао, он как магнит ко всему хорошему. Ли Лань слегка вздохнул. «Почему же ты?» Он тихо посмотрел на лицо Дин Хао. Выглядел Ли Лань крайне задумчиво, то сжимая зубы, то хмурясь, он наконец улыбнулся. Атмосфера в палатке сделалась немного необычной. Время шло, на лбу Дин Хао показались капли пота. Постепенно овивавший его пальцы огонь подугас, вокруг распространился освежающий медицинский аромат. Дин Хао будто овивали щупальца зеленого пламени. Небесная пилюля девяти ян живого сердца. Готово. Дин Хао резко открыл глаза. Его зрачки засияли божественным светом. Вытянув руки, он элегантно раскинул длинные рукава и использовал технику ловли пилюль. Легкие облака покрывают луну, сгусток зеленого света резко вылетел, но тут же был пойман левой рукой Дин Хао. В ту же секунду подлетела правая рука, выгравировала около десятка китайских иероглифов и мигом запечатала все 12 получившихся пилюль. У пилюль есть особые таинственные силы, особенно у высокоранговых. Они представляют собой кристаллизованную смесь множества божественных растений. Создание пилюли сродни созданию жизни. У божественных пилюль, созданных божественными же алхимиками, даже есть собственные души. Сразу после создания пилюли стремятся сбежать, поэтому их нужно как можно скорее запечатать. Дин Хао раскрыл руку. В его ладони лежало 12 блестящих, полупрозрачных круглых пилюль, которые напоминали глаза дракона. Приглушив свое сияние, они смирно подчинились Дин Хао, испуская свою божественную ауру. «Это пилюля 6 Гопанга. Ты стал божественным мастером алхимии?» — вскрикнул от удивления Ли Лань. Алхимики, способные создать пилюли 6 Горанга, переставали называться обычными мастерами алхимии и становились божественными мастерами алхимии. Во всей снежной провинции лишь король пилюль Чэнь Наньчао мог кое-как потянуть на полу божественного мастера алхимии, и уже этого хватало, чтобы бесчисленные фракции провинции относились к нему с великим уважением и почтением. Кто бы мог подумать, что Дин Хао так вдруг превзойдет самого короля пилюль снежной провинции. Ли Лань потерял дар речи. Он знал, что Дин Хао занимается алхимией, но и представить не мог, что его достижения в этой сфере настолько велики. Дин Хао улыбнулся. Он сам был в хорошем настроении и уже собирался похвастаться, как вдруг: «Брат Дин, мы закончили переговоры с проклятыми демонами, можем открывать следующий этап древней дороги на запад». Снаружи раздался голос Сун Цуэ. Ли Лань нахмурился и немедленно набросил свою мантию. Ночь была окрашена в кроваво-алый цвет. В воздухе витал стойкий запах крови. В секте пытливого меча было ярко, как днем. Давно уже не было ночи, когда ученикам секты не приходилось сражаться, и они могли просто отдохнуть. Большинство теперь залечивало раны и восстанавливало свое ци. На третьем регионе секты, горе разделяющего света, возле палатки Верховного командования собралось 50 сильнейших мастеров секты пытливого меча. Все они сосредоточенно смотрели на палатку. Сейчас там было всего трое человек. Именно они решали судьбу секты пытливого меча. Ученики секты сильно беспокоились, слыша исходящие из палатки споры. Глава пытливого зала наказаний, Тан Фулы, был самым громким. Он звучал очень злым и постоянно повышал голос. Периодически что-то подмечал Ли Цзяньи. Ци Цаншэнь же постоянно молчал. К сожалению, окружавшая палатку формация блокировала все исходящие звуки. Стоявшие снаружи слышали только неразборчивые споры. Понять, что именно обсуждали гиганты секты, было невозможно. Примерно через 2 часа глава пытливого зала наказаний в ярости и холодно хмыкая вышел из палатки. Не обращая внимания на собравшуюся толпу, он взлетел и исчез где-то над пытливым залом наказаний. Спустя пару секунд медленно показался глава секты Ли Цзяньи. Все посмотрели на него. Люди сильно волновались. В такое сложное время было непозволительно, чтобы сильнейшие мастера секты поссорились друг с другом. Иначе положение секты пытливого меча станет еще хуже. Почувствовав взгляды толпы, устало выглядящий Ли Цзяньи слегка улыбнулся и сказал: «Можете расходиться, воспользуйтесь оставшимся временем, чтобы отдохнуть и приготовиться. Завтра будет битва. Я и младший Тан просто разошлись в одном вопросе. Все в порядке». Толпа разошлась, но не волноваться не перестала. Когда все ушли, Ли Цзянь поднял взгляд на алую луну в небе. Покачав головой, он развернулся и начал взбираться по каменной лестнице. Лицо его было угрюмым. Шел Ли Цзянь медленно, будто размышляя о чем-то. Горный ветер трепетал его длинную мантию. В данный момент тонкая спина одного из сильнейших мастеров снежной провинции в свете луны казалась одинокой и усталой. Он казался самым обычным стариком. Ли Цзянь упорно думал, но все ему казалось бесполезным. Послышались шаги. «Ты пришла», — слегка удивился Ли Цзянь. Даже не поворачивая головы, он сразу узнал этого человека. «Так что все-таки случилось? Ты и старший Тан, глава вершины водного меча, Лулань, облаченная в голубое дворцовое платье из газа, один, выглядящая невероятно благородно, будто спустившаяся с девятого неба воительница», — медленно подошла к Ли Цзянье. На ее лице было заметно беспокойство. Ли Цзянье выдавил улыбку. «Ничего серьезно, просто у нас разошлись мнения». Лулань нежно приблизилась к нему. Ничего не сказав, она встала рядом с Ли Цзянье и вместе с ним посмотрела на бескрайнюю землю снизу. Горный ветерок развивал ее длинные волосы. Вместе с Ли Цзянье они напоминали пару небесных бессмертных. Вздохнув, Ли Лань озабоченно спросила: «Пропасть между вами до сих пор не заделана, даже спустя все эти годы? Когда Дин Хао проходил через небесное испытание, вы согласились поработать вместе, чтобы вывести на чистую воду предателей секты. Вы ведь все делаете на благо секты Пытливого Меча. Ах, к сожалению, совсем непросто восстановить разбившееся зеркало». Ли Цзянь не согласился, но и не опроверг ее слова. Он посмотрел на рядом стоявшую женщину, взгляд его был нежным. Улыбавшись, Ли Цзянь сказал: «Прошло столько лет, а ты все так же умна, младшая». Лулань слабо улыбнулась. На ее лице промелькнула редкая радость. Ли Цзянь медленно протянул руку, на миг замер, будто решаясь на что-то, и в итоге провел по длинным волосам Лулань, нежно переведя разбросанные локоны ее за ухо. Затем он нежно произнес: «Если завтра мне действительно придет конец, Лань, ты можешь простить меня за мое многолетнее упорство». Лулань вздохнула: «Смысл говорить об этом сейчас? Ты все еще ненавидишь меня?» На лице Ли Цзянье показалась горькая улыбка. «Я был плохим отцом, слишком эгоистичным. Ты действительно плохой отец, ты пожертвовал наши детьми ради секты Пытливого Меча», — монотонно проговорила Лулань. «Но среди всех глав снежной провинции, никто не сделал столько для своей секты, как ты. Может, это несчастье для Пытливого Меча, мое наказание». Задумавшись, Ли Цзянье вдруг почувствовал, что его многолетнее упорство могло быть ошибочным. А может, не наказание, а испытание, шанс все исправить. Лулань вдруг нежно схватилась за руку Ли Цзянье. Сложно было поверить, что рука мастера первой секты снежной провинции будет настолько грубой. Он так долго сражался с мечом наперевес, что ладони его были полны шрамов. Даже его могущественная культивация не могла стереть этот отпечаток. Глава 542. Против самого себя. Ли Цзянье на миг замер, и вскоре на его лице показалась детская радость. Спустя столько лет он вновь держит теплые и маленькие руки, сколько они воодушевляли и согревали его прежде. Чувство было одновременно знакомым и совершенно новым. Постепенно его сердце успокоилось. Тепло нежных с маленьких рук смело дымку, покрывавшую его сердце. «Ты права, это не катастрофа, но шанс на перерождение. Даже если мы умрем жестокой смертью, рано или поздно секта Пытливого Меча возвысится в небеса и потрясет весь континент», — спокойно проговорил Ли Цзянь, сжимая руку красивой женщины. «Если я смогу вновь увидеть нашу дочь, я скажу ей, чтобы она оставила все преграды и жила так, как ей вздумается». Вдруг Ли Цзянь о чем-то подумал и добавил: «Младшая, если со мной что-то случится, ты должна обязательно выжить и передать ей мои слова». Лулань горько улыбнулась, но ничего не сказала. В нескольких сотнях метрах посреди холодного ветра стоял незаметный для них силуэт. Это был глава Пытливого зала наказаний, Тан Фулы. Обычно холодный и угрюмый, сейчас, смотря на Лулань, он был полон великой нежности, будто зачарованный, а вместе с тем испытывал непреодолимое, бескрайнее сожаление. «Так вы сошлись вместе? Хорошо, хорошо». Тан Фулы понаблюдал за ними и после вдруг провернулся и ушел. Стоило ему отвернуться, как взгляд его стал будто сталь, словно все в мире сделалось ему подвластно. Шаг Тан Фулия был невероятно крепким. 11-й этап древней дороги на запад был довольно странным. После того Дин Хао воспользовался оставшимся от Цзи Иннаня обрывком карты и открыл последние пространственные врата, Все воины к большому своему удивлению обнаружили, что попали в невероятно темный, мрачно-одинокий и тихий коридор. Куда идти было непонятно, разве что никакой угрозы в этом мрачном коридоре не чувствовалось. Тем не менее, уже вскоре всех объял шок. Под ногами каждого воина вдруг появился странный белый блеск. Засияв, он моментально перенес их в совершенно другое, уникальное для каждого место. Дин Хао не знал, с чем встретились остальные. Его собственное испытание, однако, оказалось крайне странным. Перед ним вдруг появилась его точная копия, еще один Дин Хао, воин в голубой боевой робе с нефритовой повязкой в волосах и приятным умным лицом. Те же цзиинцы, толстый белый кот и маленький дельфин с золотой чешуей на плечах. Все это было очень знакомо. Дин Хао будто встал перед зеркалом. Перед ним возник его двойник, Мяу. Ленивый Си Юэ вдруг оживился и удивленно уставился своими сапфировыми глазами на свою копию. Откуда здесь еще один такой, Мяу? Почему он такой же, как и этот мастер? Меж тем, Мяу, что это за толстый идиот, как он посмел превратиться в меня? Мяу, тебе что, совсем жить расхотелось? Начал злобно угрожать второй толстый кот. Я еще тебе ничего не сказал, а ты уже показал свою злую натуру, фальшивка, и первый пожаловался. Си Юэ больше не мог сдерживаться свою злобу. Мне надоело терпеть, я уже почти месяц никого не ел, давай сюда, фальшивка, я разорву тебя на куски. Смерти ищешь, фальшивка. Другой толстый кот спрыгнул со плеча другого Дин Хао и ринулся на него. Заблестели два белых сгустка света. Коты вступили в битву. Дин Хао с цзиинцы в свою очередь были полностью зачарованы. Они и двойники совсем не различались. Точные копии, с ног до головы. Даже острая интуиция цзиинцы вмиг утратила свою силу.